Разумеется, шум после выхода книги поднялся страшный. Удивляюсь, как никого из авторов тогда не убили. Скорее всего, от того, что и на это у интеллигентов российских не хватало ни решимости, ни умения. Однако взбешенная либеральная интеллигенция разослала по России кучу ораторов, читавших лекции о реакционности, полнейшем ничтожестве и профессиональной несостоятельности авторов «Вех». Проблема, между прочим, существовала не только в России. Макс Нардау, выдающийся врач-психиатр, литератор и общественный деятель, еще в 1892 году издал книгу под характерным названием «Вырождение». На первый взгляд речь идет лишь о деградации всевозможных модных и передовых направлений в искусстве, но при внимательном штудировании не остается никаких сомнений, что Нардау писал в первую очередь о вырождении западноевропейской интеллигенции. Она и на Западе существовала, пусть и не в таких масштабах, как в России, и уж, безусловно, не имела того влияния на общество. Между прочим, уже тогда в России поняли совершенно правильно, о ком пишет Нардау и кого он считает вырожденцами. Это становится ясно при знакомстве со статьей Нардау в еврейской энциклопедии, вышедшей до революции в Санкт-Петербурге. Автор статьи Лозинский употребляет применительно к Нардау и всему, что им сделано, самые превосходные хвалебные эпитеты. Иначе просто невозможно. Нардау — фигура с европейским именем. Но вот доходит до упоминания о вырождении. И прямо-таки физически ощущается, как резко меняется тональность, как раздражен автор, как он бьется над неразрешимой проблемой. Нужно и свое отрицательное отношение к книге обозначить, и с общего стиля не выпасть, как-никак Нардау — это глыба, и примитивное брюзжание могут не понять. С внешней стороны оно, сочинение, имеет те же качества, что и другие работы Нардау. Кроме того, оно претендует на чисто научный характер и снабжено целым арсеналом научных терминов и ссылок. По содержанию оно, однако, слабее других работ Нардау, так как в нем заключается ряд таких обобщений, которые слишком рискованны, чтобы их можно было считать научными гипотезами. Тем не менее, книга имела не только временный успех, но и значительное влияние, и своим высмеиванием некоторых сторон культуры конца столетия принесла обществу некоторую пользу. Изящное словоблудие. Тот, кто хорошо знаком с интеллигентской манерой оценок, прекрасно поймет, сколько здесь злобы и раздражения. Классический пример словесной эквилибристики. Книга лишь претендует на научный характер. Обобщения слишком рискованы. Значительное влияние имело место, но успех книги все же временный. Ох, не случайно вырождение Нардау, будучи изданным в России в 1902 году, переиздание дождалось лишь через 93 года. А Лозинский, кстати, всплыл потом большевиков и долгие годы подвязался на антирелигиозной ниве. И национальность, и профессия у таких однозначны — интеллигент. Забегая чуточку вперед, отметим, что после октября интеллектуалов либо уничтожали, либо высылали за границу. Зато интеллигенция всех мастей самым великодушным образом устроилась при большевиках, поскольку ее мировоззрению как нельзя лучше отвечали лозунги «мирового пожара» и «нового народного искусства». И правила бал она почти 20 лет, пока за нее не взялся как следует Сталин. Но об этом позже. Метко припечатал ее Солженицын в статье «Образованщина». Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, но не сумела управлять ее обломками. Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе. Оказался народ не такой. Народ обманул ожидания интеллигенции. Сравните с воплем из телевизора после известного голосования «Россия, ты одурела!» Так в этом и состоял диагноз «Вех», что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена. Добавлю, не отобщена в силу каких-то случайностей, а сама гордо отгораживалась. Тот же Сергей Николаевич Булгаков предупреждал, что вера в мгновенное революционное чудо преобразования мира и души человека может привести к особой разновидности духовного аристократизма, надменно противопоставляющего себя обывателям. И разъяснял свою мысль. В своем отношении к народу, служение которому ставит свои задачи интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями — народопоклонничества и духовного аристократизма. Потребность народопоклонничества вытекает из самих основ интеллигентской веры, но из нее же с необходимостью вытекает и противоположное — высокомерное отношение к народу как к объекту спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему, нуждающемуся в няньке для воспитания сознательности, непросвещенному в интеллигентском смысле слова. Этот духовный аристократизм привел к тому, что в первые десятилетия после октября среди людовавших чекистов хватало самых, что ни на есть, патентованных интеллигентов, от Минжинского до доктора Кедрова. По некоему странному совпадению, или это не совпадение вовсе, чуть ли не вся гитлеровская верхушка состояла опять-таки из классической интеллигенции. Неудачливый художник, средний фармацевт, журналисты, вообще гуманитарии, не добившиеся успехов в науке, оттого создавшие свою арийскую, людоедскую. Теоретик нацизма Альфред Розенберг получал образование в высших учебных заведениях Российской империи, рассадниках интеллигенции. Верховный судья Рейха Фрайслер в первые годы после революции участвовал в гражданской войне в России, баловался марксизмом, был военным комиссаром Красной армии. Позже мы к этим совпадениям вернемся по другим поводам. И народники, и революционные интеллигенты, и гитлеровцы все вместе подходят под определение Бакунина, который в силу своей биографии знал проблему изнутри. Особенно страшен деспотизм интеллигентного и потому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ. Во-первых, представители этого меньшинства попытаются во что бы то ни стало уложить в прокрустово ложе своего идеала жизни будущих поколений. Во-вторых, эти 20 или 30 ученых-интеллигентов перегрызутся между собой. Еще в 1871 году известный социолог и публицист Данилевский писал: «Без народной основы так называемая интеллигенция — не что иное, как более или менее многочисленное собрание довольно пустых личностей, получивших извне почерпнутое образование, не переваривших и не усвоивших его, а только перемалывающих в голове, перебалтывающих языком ходячие мысли, находящиеся в ходу в данное время под пошлую этикетку современных». Подведем итоги. Вдобавок ко всем прочим бедам и противоречиям, в России перед революцией образовалась горластая и невежественная, неуемная и одержимая патологической жаждой разрушения прослойка, к сожалению, получившая возможность влиять на умы большинства. Без нее, без интеллигенции, очень, может быть, и не произошло бы тех поистине космических потрясений, что долго потом терзали страну. Можно сказать о ней словами из пьесы «Интеллигенция и революция», принадлежащей перу умного и язвительного Розанова. «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть своим мехом подбитые шубы и возвращаться обратно в свои уютные хоромы. Но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены». А можно еще воспользоваться отнюдь не академической, но метко бьющей не в бровь, а в глаз цитатой из Пикуля, пусть и относящейся к другим объектам иронии. А назывались они все одинаково, кратко и выразительно, как на заборе.